медленно поднял я свою верную тулку, прижал ствол к дереву и хладнокровно прицелился. Но выстрелить не успел. На полянку выскочила Наденька. Глухарь смолк, вытянул шею и уставился на нее. Наденька стащила с плеча одностволку, вскинула на руку, и глухой протяжный выстрел покатился по лесу. Белый клуб порохового дыма на миг заслонил глухаря, а когда дым рассеялся, его уже там не было. «Что это все значит?» – спросил я. «Не позволю!» – гневно ответила Наденька. Лицо у нее от возмущения покраснело, и на нем резко выделялся белый рваный шрам. «Не позволю!» «Зачем же вы тогда меня сюда тащили?» – возмутился я. «Чтоб проучить!» Она закинула за спину одностволку и расхлябанной походкой, болтая руками, вызывающе прошла мимо меня. Моя шапка плавала в луже. Я выудил ее оттуда и, не надевая на голову, уныло потащился по болоту. Где-то грустно и тоскливо плакала горлинка, нежно ворковал лесной голубь, и неумолчно со всех сторон несло сворчливое бормотание косачей. Наденька дожидалась меня на просеке. Когда я с ней поравнялся, Наденька встала и пошла рядом. Солнце уже поднялось над лесом и начинало припекать. Пахло гнилью, смолистой хвоей и талым снегом. «Вы все еще сердитесь?» – неожиданно спросила Наденька. Я пожал плечами и ничего не ответил. Она тронула меня за руку и грудным, тихим голосом проговорила: «Пожалуйста, не сердитесь. Он пел песню любви». Больше мы не сказали ни слова. Я до того обленился в Опалеве, что даже мух от себя не гоняю. Второй месяц на исходе у меня ни строчки. Чистый лист на письменном столе пожелтел и сморщился. День за днем бью баклуши, а по выражению Наденьки изучаю жизнь. Она старается вовсю, таскает меня по полям, бригадам и каждый раз хвастается, что я сочинитель книг. Люди на меня смотрят по-разному, но больше с насмешливым любопытством. Только, пожалуй, в глазах Наденьки я фигура, в глазах остальных нечто среднее между уполномоченным из района и колхозным лодырем Аркадием Молотковым. Даже Ирина Васильевна поглядывает подозрительно. Она никак не может понять, как этот человек нигде не работает, а только пишет. Вот какое было ко мне в Опалеве отношение. Впрочем, я к нему скоро привык. Наденька не забывала меня и время от времени придумывала какую-нибудь заботу. То очередной творческий вечер в бригаде, то беседу на заданную тему или просто встречу с местной знаменитостью. У Наденьки и без меня было много хлопот. Трудно сказать, какие права были у нее. Зато обязанностей хоть отбавляй. Она обязана была заседать, организовывать, разъяснять, критиковать, убеждать и даже страдать. И все-то ее интересовало, все она делала вдохновенно, и на все у нее хватало времени. Единственное, на кого не обращала внимания Наденька, так это на себя. Парни старались ее не замечать. Старые подруги повыходили замуж, новые нередко посмеивались над ней. Наденька на это не обижалась и беззаботно махала рукой, как бы говоря: «А, как бы обо мне ни судачили, теперь уже не имеет никакого значения». Она была уверена, что личное счастье прошло мимо. Шофера Околошеева в колхозе все звали просто Около. Ему было лет 30, рослый, плотный, с широким добрым лицом и ленивыми движениями. Около казался увольнем. Был он не глупый, наделен силищей, но пользовался ею с неохотой, водку пил редко, а если пил, то перепивал всех и не хмелел. Вдовы, встречая около, кусали губы. Замужние только поглядывали, да и то украдкой. Девчата открыто побаивались. Он же относился к ним с благодушным презрением. Сам не навязывался, но и не отказывался. В колхозе около появился внезапно. Приехал из города картошку копать, да так и остался. При мне он несколько раз заходил Кольцовым. Войдя в избу, около снимал шапку, садился и молчал. Если была дома Наденька, она тоже молчала или брала книгу. Их молчаливую компанию охотно разделял Алексей Федорович. Посидев с полчаса, около уходил, а Ирина Васильевна принималась пилить Наденьку. Кому он ходит?